Такая сладкая печаль. Его великолепие, великий герцог Касприйский, желает поддерживать добрососедские отношения. Джезалю оставалось лишь сидеть и улыбаться, как он сидел и улыбался весь этот бесконечный день. Лицо, спина, все болело от напряжения. А посол все бормотал, сопровождая свою речь выразительными жестами. Нужно было прерывать этот словесный поток, чтобы переводчик мог изложить его пошлости на внятном человеческом языке. Но посла это не беспокоило. «Великий герцог Осприи всегда считался одним из ближайших друзей вашего прославленного отца, короля Гуслова, и гордился этим. Теперь он не желает ничего иного, кроме как продолжить дружбу с правительством и народом Союза». Все долгое утро Джезаль сидел на украшенном драгоценными камнями троне, установленном на высоком мраморном помосте, и улыбался. А послы со всего света высказывали ему свое отнюдь не бескорыстное почтение. Он сидел на этом троне, когда солнце высоко поднялось и безжалостно светило в широкие окна дворца, рассвечивая золоченые украшения на стенах и потолке, отражаясь сверкающими вспышками в огромных зеркалах, на серебряных подсвечниках, на вазах непомерной величины, рассыпаясь бесчисленными радужными искрами в тонко позванивающих хрустальных подвесках трех громоздких люстр под потолком. «Великий герцог желает еще раз выразить свое искреннее братское сожаление по поводу незначительного инцидента, случившегося прошлой весной, и уверяет вас, что ничего подобного не повторится, что солдаты в Вестпорте останутся на своих местах, не нарушая границы». Он просидел так целый нескончаемый день, пока в зале становилось все жарче. Он ерзал от смущения, когда представители сильных мира сего с поклонами входили и удалялись прочь, произнеся одинаковые поздравительные речи на дюжине наречий. Он все еще сидел, когда солнце зашло, и в люстрах зажгли сотни свечей, пламя которых отражалось в зеркалах, в темнеющих окнах, на великолепно отполированном паркете. Он улыбался и принимал восхваления от людей, о чьих странах даже не слышал до того, как начался этот бесконечный день. «Его великолепие также выражает надежду, что враждебные отношения между вашей великой нацией и империей Гургхула скоро закончатся, и торговля будет свободно развиваться в круге морей». Посол и переводчик сделали вежливую паузу, и Джезаль смог вяло промямлить в ответ. «Мы питаем те же надежды. Пожалуйста, передайте великому герцогу нашу благодарность за чудесный подарок». Два лакея тем временем подняли внушительного размера сундук, стоявший сбоку, и поставили его рядом с прочим безвкусным хламом, набравшимся у Джезаля за этот день. Затем стерийские пустозвоны снова изошлись в излияниях. «Его великолепие передает вашему августейшему величеству свои сердечные поздравления по поводу вашей грядущей женитьбы на принцессе Терезе, жемчужине Таллина. Без сомнения, это самая прекрасная из женщин земного круга». Джезалю пришлось постараться, чтобы изобразить подобие улыбки. Сегодня ему так часто говорили об этом браке, как о решенном деле, что он устал исправлять это заблуждение и сам чувствовал себя помолвленным. Ему хотелось одного, чтобы аудиенции наконец закончились, и он смог бы спокойно отдохнуть. «Его великолепие также поручил нам пожелать вашему августейшему величеству долгого и счастливого царствования», — говорил переводчик, — «и много наследников, чтобы ваша династия продолжала свое славное правление». Джезаль растянул губы в улыбке чуть шире и наклонил голову. «Приветствую вас и благодарю». Асприйский посол театрально поклонился и энергично взмахнул огромной шляпой, так что разноцветные перья скользнули по полу. Потом он начал отступать к двери, также кланяясь и скользя по сверкающему полу. Каким-то чудесным образом ему удалось выйти в коридор, не опрокинувшись на спину, и огромные двери, украшенные золотыми листьями, плавно закрылись за ним. Джезаль сорвал корону с головы и бросил ее на подушку, лежащую рядом с троном. Одной рукой он тер взмокшие волосы, другой расстегивал тугой вышитый воротник. Ничего не помогало. Он не мог избавиться от удушающего, доводящего до головокружения ощущения тесноты и духоты. Хофф уже заискивающе приблизился к нему слева. «Это был последний посол, Ваше Величество. Завтра вы будете принимать знатное семейство Срединных земель. И мне терпится выразить почтение». «Много почтения и мало толку, я бы сказал». Хофф рассмеялся отвратительно фальшиво. «Ха-ха, Ваше Величество, они желают получить аудиенцию с утра, и мы бы не хотели обидеть их». «К черту!» — прошипел Джезаль. Он вскочил и подрыгал в тщетной надежде отлепить брюки от потного зада. Сдернул через голову малиновую орденскую ленту и отбросил прочь. Резким движением расстегнул золоченый камзол и попытался скинуть его, но рука застряла в манжете, и ему пришлось вывернуть эту проклятую тужурку наизнанку, чтобы освободиться от нее. «К черту!» Он швырнул камзол с мраморного помоста, готовый разорвать его на куски. Потом опомнился. Хофф осторожно отступил назад и смотрел хмуро, будто только что обнаружил, что его прекрасный новый особняк поражен какой-то ужасной гнилью. Слуги, пажи, рыцари, телохранители и герольды все замерли и уставились в пространство, как статуи. В темном углу зала стоял Бояс. Его глаза скрывала тень, но лицо было мрачным. Джизаль вспыхнул, как капризный мальчишка, которого призвали к ответственности, и прикрыл рукой глаза. «Ужасно тяжелый день». Он поспешно спустился по ступеням с возвышения и вышел из зала для аудиенции, низко склонив голову. Громкие звуки фанфар, запоздалых и совершенно неуместных, неслись ему вслед. К несчастью, их примеру последовал и первый из магов. «Это недостойно», — сказал Бояс. «Очень редко вспышки гнева выглядят пугающими. Обычно они смешны». «Мне жаль», — пробормотал Джизаль сквозь зубы. «Корона слишком тяжелая ноша». «Тяжелая ноша, но и большая честь. Мы уже обсуждали твое стремление стать достойным ее». Маг сделал многозначительную паузу. «Возможно, ты мог бы стараться более упорно». Джизаль потер ноющие от боли виски. «Мне всего лишь надо побыть одному, и все. Недолго». «Столько, сколько нужно. Но утром у нас есть дело, и этим делом, ваше величество, нельзя пренебречь. Родовая знать срединных земель не может больше ждать, когда им позволят поздравить тебя. Увидимся на рассвете. Уверен, ты будешь полон энергии и энтузиазма». «Да-да», — резко бросил Джизаль через плечо. «Буду полон энергии. Обязательно». Он быстро прошел в небольшой дворик, окруженный с трех сторон тенистой колоннадой, и остановился, вдыхая прохладный вечерний воздух. Он расправил плечи, закрыл глаза, откинул голову и медленно глубоко вздохнул. Одна минута одиночества. Пожалуй, не считая часов сна и того времени, когда он справлял нужду, впервые после того сумасшедшего дня в круге лордов ему позволили остаться наедине с собой. Он стал жертвой или бенефициарием, получателем выгоды, какой-то невероятной ошибки. Вышло так, что его ошибочно приняли за короля, хотя на самом деле он был всего лишь себелюбивым невежественным идиотом. Он думал только о сегодняшнем дне и редко заглядывал вперед. Всякий раз, когда кто-то называл Джизаля «Ваше Величество», он чувствовал себя мошенником, плутом. Его чувство вины возрастало, и он изумлялся, как его до сих пор не разоблачили. Джизаль брел по ухоженной лужайке, тяжело вздыхая от жалости к себе. Однако вздох замер у него на губах, потому что рыцарь-телохранитель стоял у дверей напротив, вытянувшись и застыв неподвижно, так что Джизаль его сразу не заметил. Он выругался вполголоса. Неужели его не могут оставить даже на 5 минут? Приблизившись к стражнику, он нахмурился. Рыцарь показался ему знакомым. Высокий, могучий человек с бритой головой и весьма приметной короткой шеей. «Брэмер Дангорст? Ваше Величество?» Отозвался Горст, и его доспехи звякнули, когда он стукнул мясистым кулаком по полированному нагруднику. «Рад видеть вас!» Джизали он не понравился с первого взгляда, а то, как Дангорст гонял его во время состязания, вне зависимости от последовавшей победы, не улучшило мнение об этом бесшейном животном. Но теперь даже это знакомое лицо казалось глотком воды в пустыне. Сам того не ожидая, Джизаль протянул руку и пожал тяжеленную кисть телохранителя, словно они были старинными друзьями. «Ваше Величество оказывает мне слишком большую честь». «Пожалуйста, не надо так меня называть. Как вы попали ко двору? Я думал, вы служите в охране лорда Брока». «Эта служба мне не подходила», — ответил Горст на удивление высоким голосом. «Я был рад найти место рыцаря-телохранителя несколько месяцев назад, ваше вел...» Он запнулся. Внезапная мысль мелькнула в голове Джизаля. Он осторожно глянул через плечо, но сзади никого не было. В саду было тихо и безлюдно, как на кладбище. Тенистые аркады возвышались, словно усыпальницы. «Брэмер, можно мне вас так называть?» «Мой король может называть меня так, как ему захочется». «Меня интересует... могу ли я попросить вас об услуге?» Горст моргнул. «Вашему Величеству стоит только сказать». Джизаль резко повернулся, услышав, как открывается дверь. Горст вышел из тени колоннады, звякнув доспехами. За ним молча двигалась фигура в плаще с капюшоном на голове. Прежнее волнение снова ожило, когда она откинула капюшон, и узкий лучик света из высокого окна осветил нижнюю часть ее лица. Он мог видеть прекрасную линию ее щеки, угол губ, очертания ноздрей, блеск глаз в сумерках. И все. «Благодарю вас, Горст», — сказал Джизаль. «Можете идти». Огромный телохранитель ударил себя в грудь, повернулся, прошел под аркой и закрыл за собой дверь. Конечно, они встречались тайно не в первый раз, но сейчас все переменилось. Джизаль спрашивал себя, чем закончится эта встреча. Поцелуями и нежными словами, или это просто будет конец всему? Начало не слишком обнадеживало. «Ваше августейшее величество», — произнесла Арди с заметным оттенком иронии в голосе. «Какая невероятная честь! Возможно, мне следует пасть к вашим ногам или сделать реверанс?» Какими бы жесткими ни были ее слова, от звука ее голоса у него по-прежнему перехватывало дыхание. «Реверанс?» — заставил он себя сказать. «А ты умеешь его делать?» «По правде говоря, нет. У меня не было возможности обучиться приличным манерам. Теперь этот недостаток мне очень мешает». Она сделала шаг вперед, неодобрительно взглянув на темнеющую громаду сада. «В детстве я только в самых дерзких мечтах позволяла себе представить, что меня пригласят во дворец, в гости к самому королю. Мы бы ели с ним вкусные пирожные, пили прекрасное вино и вели умные разговоры о разных важных вещах до глубокой ночи». Арди прижала руки к груди, ресницы ее задрожали. «Благодарю за то, что жалкие мечты бедной нищенки стали явью хотя бы на мгновение. Другие простушки не поверят мне, если я им расскажу». «Мы все потрясены тем, как обернулось дело». «О, безусловно, ваше величество». Джизаль вздрогнул. «Не называй меня так. Только не ты». «А как мне следует вас называть?» «По имени. Джизалем, как и раньше. Пожалуйста». «Как прикажете. Ты обещал мне, Джизаль, что не разочаруешь меня». «Я помню, что обещал и готов сдержать свое обещание, но дело в том...» Король или не король, он запутался в словах, как всегда с ним бывало, а затем вдруг выпалил с дурацким жаром. «Я не могу жениться на тебе. Я бы сделал это, не случись...» Он вскинул руки и безвольно уронил их. «Не случись всего этого. Но это случилось, я ничего не могу изменить. Я не могу жениться на тебе». «Конечно, нет». Ее губы изогнулись в горькой усмешке. «Обещание — это для наивных детей. Я и раньше не очень-то в них верила, даже в самые захватывающие моменты. Теперь мне и вовсе кажется это смешным. Король и девушка-крестьянка — абсурд. Даже в самых пошлых книжках такого больше не прочитаешь». «Но это не значит, что мы никогда не увидимся». Джизаль неуверенно шагнул к ней. «Все изменилось, конечно, но мы сумеем найти возможности и время...» Он протянул руку медленно и неловко. «Время, чтобы побыть вместе». Он с нежностью прикоснулся к ее лицу и почувствовал тот же волнующий, недостойный трепет, что и прежде. «Мы можем быть вместе, как раньше. Не беспокойся, все устроится». Арди взглянула ему в лицо. «Значит, ты хочешь, чтобы я стала твоей шлюхой?» Он отшатнулся, опустив руку. «Нет, конечно же нет. Я имею в виду, ты можешь быть...» А что он имел в виду? Он запнулся, отчаянно подыскивая подходящее слово. «Моей возлюбленной». «А, да, понимаю. Но кем я стану, когда ты женишься? Каким словом назовет меня твоя королева?» Джизаль уставился на свои туфли. «Шлюха, она и есть шлюха. Какое слово ни придумывай. Быстро надоедает, и еще быстрее ее можно поменять. А когда ты устанешь от меня и найдешь другую любовницу, как меня будут называть?» Она жестко усмехнулась. «Я накипь, отрыжка общества. Я знаю это, но ты, видно, думаешь обо мне еще хуже, чем я сама». «Это не моя вина». Джизаль почувствовал, как на его глаза навернулись слезы. От боли или от облегчения трудно понять. Горькое смешение того и другого. «Это не моя вина». «Конечно, не твоя. Я тебя не обвиняю. Виню только себя. Прежде думала, что мне просто не везет, но мой брат был прав. Я не умею выбирать». Арди взглянула на него, и он увидел в ее темных глазах то же оценивающее выражение, которое заметил при их первой встрече. «Я могла бы найти хорошего человека, но я выбрала тебя. Мне следовало быть более щепетильной. Она подняла руку и прикоснулась к его лицу. Большим пальцем вытерла слезинку, скатившуюся по щеке. Так же, как раньше, когда они расставались в парке под дождем. Но тогда оставалась надежда, что они когда-нибудь увидятся снова. Теперь никакой надежды не было. Арди вздохнула, опустила руку и мрачно посмотрела в сторону сада. Джезаль заморгал, словно отгоняя сон. Неужели все это происходит на самом деле? Ему очень хотелось сказать на прощание какое-то нежное слово, подсластить горечь расставания, но в голове было пусто. Могут ли слова что-то изменить? Все уже сказано. Продолжать разговор, сыпать соль на раны. Пустая трата времени. Он сжал зубы, вытер следы слез с лица. Она права. Король и крестьянка. Что может быть нелепее? «Горст!» — рявкнул он. Дверь распахнулась, и стражник, гора мышц, вышел из тени, угодливо наклонив голову. «Проводи даму до ее дома». Горст кивнул и отступил в тень арки. Арди повернулась и пошла за ним, накинув на голову капюшон, а Джезаль смотрел, как она уходит. Он гадал, задержится ли она на пороге, обернется ли. Тогда их взгляды могли бы встретиться, это был бы последний миг близости. Последнее замирание сердца, последнее томление. Но она не обернулась. Не задерживаясь, Арди шагнула за порог и исчезла. Следом за ней вышел Горст, а Джезаль остался в саду, залитым лунным светом. Совсем один.